утки, серые утки, белые утки, сероватые. Девки сами пристают, а мы виноватые. Я любила тебя, хат, 8 годиков подряд, а ты всего 2 месяца, и то хотел повеситься. Говорит старуха деду, я в Америку поеду. Была старая звезда, туда не ходят поезда. Я по речке плаваю, с незнакомой клаваю, а причалить не могу.